У этого человека, Картрайта, несомненно, расстроена психика. Он арендовал соседний дом. Я уверен, что прежние хозяева даже не подозревали, с кем они связались. Его обслуживает одна глухая экономка. У него нет ни друзей, ни знакомых. Практически все время он проводит в доме. «Это его право», — отпарировал Мейсон. «Может быть, ему не нравятся соседи». Доркас вскочил на ноги. «Послушайте, Мейсон, вы...» «Прошу вас, господа», — перебил его Фоули, — «позвольте мне все объяснить. Я понимаю позицию мистера Мейсона. Он полагает, что я использовал политические связи, чтобы ущемить интересы его клиента». «А разве это не так?» — спросил адвокат. «Нет», — улыбнулся Фоули, — «я лишь объяснил происходящее мистеру Доркасу. Ваш клиент, повторяю, очень странный человек. Он ведет жизнь отшельника и, тем не менее, постоянно шпионит за мной из окон своего дома. У него есть бинокль, и он следит за каждым моим шагом». Доркас сел и, сунув сигарету в рот, закурил. «Продолжайте, — сказал Мейсон, — я вас слушаю. Мой повар, китаец, первым обратил на это внимание. Он заметил световые блики, отражающиеся от линз бинокля. Поймите меня правильно, мистер Мейсон, я считаю, что из-за расстроенной психики ваш клиент не отдает себе отчета в своих поступках. К тому же у меня есть свидетели, которые подтвердят каждое мое слово». «Хорошо. И что из этого следует?» «Я собираюсь, — с достоинством произнес Фоули, — подать жалобу на непрерывную слежку, которой подвергаюсь со стороны Картрайта. Из-за этого прислуга отказывается у меня работать. Эта слежка раздражает и моих гостей. Картрайт ни разу не зажигал свет в окнах верхнего этажа своего дома, и каждый вечер с биноклем в руках он приникает к окну и шпионит за мной. Он опасный сосед. Однако человек не совершает преступления, если смотрит в бинокль, не так ли?» «Вы прекрасно понимаете, Мейсон, — заметил Доркас, — что речь идет совсем о другом. Картрайт сумасшедший». «С чего вы взяли?» «Он жаловался на собачий вой, а собака не выла». «У вас есть собака?» — спросил Мейсон у Фоули. «Разумеется, — ответил тот. «И вы говорите, что она не воет?» «Нет». «И не выла две ночи назад?» «Нет». «Я переговорил с доктором Купером», — вмешался Доркас. «Он считает, что нервное возбуждение Картрайта в сочетании с опасениями за свою жизнь, проявляющимися в слуховых галлюцинациях, а именно собачьем вое, который, как известно, предрекает чью-то смерть, может толкнуть этого человека на преступление». «Значит, — насупился Мейсон, — вы собираетесь его арестовать?» «Пока я предлагаю проверить его психическое состояние». «Ну что ж, дорога открыта, но я хочу напомнить, чтобы человека направили на психиатрическую экспертизу, кто-то должен дать такое распоряжение. И кто это сделает? Вы?» «Возможно». «Советую вам не торопиться». «Почему?» «Прежде чем утверждать, что мой клиент сумасшедший, вам необходимо получить более подробную информацию. Иначе вас ждут неприятности». «Господа, господа», — воскликнул Фоули, — «пожалуйста, не ссорьтесь. В конце концов, главное сейчас — помочь бедняге Картрайту. Я не держу на него зла. Он ведет себя несколько странно, но я убежден, что это следствие душевного заболевания. Я хочу, чтобы специалисты проверили, прав я или нет. Если же Картрайт совершенно здоров, я, естественно, приму меры, которые отвадят его от моих окон и собаки».